Глава 11. После ужина я делаю вид, что у меня разболелась голова, и миссис Найтвинг отправляет меня в постель, снадобье бутылкой с горячей водой, чтобы я могла как следует согреться. Это означает, что я отказываюсь от приглашения во внезапно открывшееся убежище Фелисити в Большом Холле, а оно открывается мне благодаря тому, что теперь я обрела статус хранительницы тайн Фелисити. Но у меня на уме только одна мысль. Должен быть способ совладать с видениями. Они не должны властвовать надо мной. Я иду по коридору. Меня останавливает негромкий стук. По полу и стене скользят тени. Кто-то есть в моей комнате. Сердце начинает биться быстрее. Я прижимаюсь спиной к стене и, осторожно подкравшись к открытой двери спальни, заглядываю. За письменным столом сидит Картик, без сомнения решивший оставить мне новое зашифрованное предостережение. Отлично. Пусть себе забавляется. Но не сегодня. Я стремительно бросаюсь к открытому окну, через которое Картик проник в комнату. Захлопываю его и задвигаю шпингалет. Картик резко оборачивается, готовый к схватке. «Теперь ты можешь выйти только через дверь», — задыхаясь, говорю я. Он прищуривается. «Отойди». «Нет, пока ты не ответишь на мои вопросы». Я перекрываю ему единственный путь к бегству. Если я подниму шум, закричу, его поймают в ту же минуту. Он очутился в ловушке. Картик складывает руки на груди и смотрит на меня бешеным взглядом, ожидая, что я еще скажу. «Что ты делаешь в моей комнате?» «Ничего», — цедит он, сминая в кулаке листок. Я отчетливо услышала шорох бумаги. «Решил оставить мне еще одну записочку?» Он пожимает плечами. Мы движемся в никуда. «Почему ты решил помочь мне сегодня у озера?» «Ты нуждалась в помощи». Я разозлилась. «А я вот уверена, что не нуждалась!» Картик фыркает. И от этого выглядит не так угрожающе. Он снова превращается в 17-летнего парня. «Как скажешь». «Мой план сработал!» Он опускает руки. «Твой план сработал только потому, что я убедил этого Итала уйти. Как ты думаешь, что случилось бы, если бы я этого не сделал?» «По правде говоря, я не знала и не могла придумать, что сказать». «Ладно, я тебе объясню. Этот упрямый цыган остался бы рядом с твоей маленькой подружкой, которой нравится играть с огнем, и она бы здорово обожглась. Ее бы выгнали из школы, она погибла бы в глазах общества, они шептались бы до конца ее жизни». Он начинает говорить высоким голосом, подражая дамам высшего света. «Ох, вы слышали, что с ней произошло? Ох, моя дорогая, да, именно так. Ее застали в лесу с язычником. Скажи своей подружке, чтобы держалась своего круга и перестала заигрывать со всякими цыганами». «Она мне не подруга», — возражаю я. Картик вскидывает брови. «Но кто тогда твои друзья?» Я открываю рот, но сказать мне нечего. Картик ухмыляется. «Теперь я могу уйти?» «Пока нет». «Да, это дерзость с моей стороны. Хотя я не ощущаю себя дерзкой. Мне нужно узнать больше». «Кто эти мы, которых ты упоминал? И почему они боятся моих видений?» «Я не должен ничего тебе говорить». «Я просто ненавижу в этот момент Картика, стоящего в моей спальне, как своей собственной, и себя, выслушивающую все эти предостережения и оскорбления и бессильную что-то изменить. Стоит ли объяснять, что произойдет, если я сейчас закричу, позову на помощь, и тебя поймают вот здесь, как вора?» Ох, не нужно было этого говорить. Картик бросается ко мне, стремительный, как молния, и я оказываюсь прижатой к стене, а его пальцы сжимают моё горло. «Неужели ты думаешь, что сможешь меня остановить?» «Я Ракшана. Наше братство живет многие сотни лет. Оно существовало еще во времена рыцарей-темплиеров, короля Артура и Карла Великого. Теперь мы — хранители сфер, и мы не намерены допустить возврата к прошлому. Время прежних путей миновало, и мы не позволим тебе возродить его». Он так сжимает моё горло, что у меня начинает кружиться голова. «Я не понимаю». «Ты способна изменить все. Ты можешь проникать в другие сферы. Вот почему ты им нужна». Он разжимает пальцы и отпускает меня. Мои глаза наполняются слезами. Я потираю горло. «О ком ты? Кому я нужна?» «Ордену». Картик как будто выплевывает имя. И Церцея. Церцея — это то самое имя, которое шепнул брат Картика моей матери там, на рынке в Бомбее. «Мне непонятны все эти имена и названия. Кто такие Ракшана, Церцея? Что такое Орден?» Картик перебивает меня. «Тебе нужно знать только то, что я тебе говорю, и прекратить погружаться в видения, пока они не ввергли тебя в серьезную опасность». «А если я скажу тебе, что сегодня в видении мне являлась моя матушка?» «Я тебе не верю», — отвечает Картик, но от его лица отливает кровь. «Она оставила мне вот это». Я достаю шелковый лоскуток, который прятала поближе к сердцу. Картик смотрит на синий кулачок во все глаза. «Я и брата твоего тоже видела». «Ты видела Амара?» «Да, он был как будто на какой-то замерзшей пустоши». Картик хрипло выкрикивает. «Прекрати!» «Ты знаешь, что это за место? Моя матушка тоже там?» «Я сказал, прекрати!» «Но что, если они пытаются дотянуться до меня при помощи этих видений? Иначе зачем бы мама оставила мне это?» Я протягиваю Картику синий лоскут. «Это ничего не доказывает», — возражает он, крепко сжимая мою руку. «Послушай меня. Ты видела не моего брата и не свою мать, понимаешь? Это просто иллюзия. Ты должна выбросить ее из головы». «Выбросить из головы? Но тут ведь есть и еще кое-что. А я думаю, она пытается сообщить мне что-то». Картик качает головой. «Это все иллюзия. Этого не существует на самом деле». «Да откуда тебе знать?» Он начинает говорить резко и в то же время взвешенно. «Я знаю, потому что именно этим и занимаются Орден и Церцея. Они используют все доступные им хитрости, чтобы получить то, что им хочется. Твоя мать и мой брат мертвы. Их убили, чтобы добраться до тебя. Помни об этом, когда тебя в следующий раз начнут соблазнять видения, мисс Дойл». В его взгляде вспыхивает жалость. Это потруднее вынести, чем его ненависть. «Сферы должны оставаться закрытыми, мисс Дойл, ради нашей общей безопасности». «Это я виновата в их смерти. Картик прямо сказал об этом. Он не станет мне помогать. Нечего и рассчитывать на него». Из коридора доносится приглушенный гул девичьих голосов. Девушки поднимутся наверх с минуты на минуту. Но мне необходимо выяснить еще кое-что. «А как насчет Мэри Доут?» — спрашиваю я, пытаясь понять, что Картику известно о ней. «Кто такая Мэри Доут?» Рассеянно произносит он, прислушиваясь к легким шагам на лестнице. Он ничего не знает, и на кого бы он ни работал, его наниматели не доверяют ему полностью. «Моя подруга. Ты ведь спрашивал, есть ли у меня подруги?» «Спрашивал». Шаги звучат уже на площадке. Картик отталкивает меня и, словно кошка, одним движением перемахивает через подоконник и исчезает за окном. Я только теперь замечаю веревку с узлами, которую он пропустил сквозь невысокую декоративную оградку окна. Веревка спряталась между листьями плюща, добравшегося по стене до окон, и заметить ее невозможно, если не знать, что она здесь. Умно, но не безупречно. И сам Картик умен, но допускает ошибки. Я закрываю за ним окно, прижимаясь губами к стеклу и беззвучно говорю, глядя, как от дыхания затуманивается стекло. «Можешь передать этим своим Ракшана весточку от меня, Картик-посланец. Сегодня в лесу была моя матушка, и я намерена отыскать ее. Будешь ли ты помогать мне или нет?»